Глава вторая. Я не знаю, сколько я брел по темному мокрому лесу. Час, два, может быть, все три. Во всяком случае, светать еще не начало, и я спотыкался на каждом шагу о корни. Дважды я натыкался на деревья и теперь шел как слепец с вытянутыми перед собой руками. Нет, шел это слишком сильно. Брел, спотыкался, это точнее. Ноги у меня промокли, я замерз, устал, но милый бело-розовый профессор остался где-то далеко позади. Мне казалось, что шоссе находится справа, и я двигаюсь вдоль него, но вполне могло быть, что я кручусь на одном месте. А может быть, даже иду обратно, к Бонафонте, который, наверное, отдал бы месячную зарплату за то, чтобы еще раз увидеться со мной. А может быть, я даже недооцениваю себя. Может быть, он отдал бы даже двухмесячную зарплату. Тем более, что кроткий профессор компенсировал бы ему расходы. В конце концов, я был его протеже, отплатившим ему черной неблагодарностью. Я сел у дерева и постарался устроиться поудобнее. Если вы пробовали когда-нибудь устроиться поудобнее в кромешной тьме промозглого ноябрьского леса, вы поймете, почему я садился так и эдак, втягивал голову в плечи и никак не мог найти удобной позы. Темнота была плотной, густой, вязкой. Наверное, ее можно было бы пощупать пальцами, если бы у меня оставались силы вытащить руку из кармана. Я вспомнил почему-то свою контору. Ага, наверное, потому что блондинка на календаре изнывала, бедняжка, от жары. А я сейчас никак не мог представить себе не то, что раскаленного песка пляжа, даже обычной кровати. Обычной кровати с матрасом, подушкой, одеялом. С одеялом тепло и сухо, можно вытянуться и даже накрыться с головой и спать. Это же невозможно, это нереально. Реально. Разве есть у кого-нибудь такое счастье? Кровать – это величайшее изобретение человека. Не колесо, не огонь, а кровать. Господи, хотя бы пришел сон, хотя бы я мог немножко подремать. Но я не спал, и время не двигалось. Может быть, где-то оно и двигалось, но в этом жидком мраке, в этой чащобе, не смогло бы пробраться даже время. К тому же было слишком холодно. В холоде время движется медленнее, это бесспорно. Это очень легко проверить, надо только сесть в холодном ночном лесу и сидеть. Я попробовал подумать о Бодре, но и она не хотела вписываться в этот мрак. И ей здесь не было места. Впрочем, не только здесь. Наши миры больше не соприкасались. С момента, когда я дам показания полиции о хобби ее отца, мы будем жить в разных измерениях. Мир и антимир. При соприкосновении они взрываются. Они не могут существовать рядом. Ну что ж, прости, Одри, иначе я не могу. Слишком глуп. Поэтому-то я не прохожу сквозь фильтры общества, которые задерживают таких глупцов, как я. Идиотов с такими атовистическими понятиями, как совесть. Для таких вообще нужно создавать колонии. Колонии для морально прокаженных. Эй, смотрите, вон идет человек с чувством стыда, а ту его. Хватайте, пока он не перезаразил окружающих. Позвольте, позвольте. История учит, что эта болезнь не заразна. Ничего, все равно хватайте. Нечего ему портить наших детей. Науськивайте на него собак, на этого выродка, который отказался от 100 000 в год, спокойной работы и красивой бабы с изрядным приданным. Держите его, борца за справедливость, в смирительную его рубашку. Он один, видите ли, хочет бороться со злом. А кто, спрашивается, тебя просил? Кто уполномочен? Кто голосовал за тебя? Ах, никто, только совесть. А у нас, значит, нет совести? Звоните быстрее в полицию, он нас всех перережет. Я вздрогнул, то ли от порыва холодного ветра, то ли от того, что промозглая сырость пронизила меня насквозь. Я поднял голову, мне почудилось, что мрак надо мной стал уже не таким плотным. В нем начала угадываться серость. В стакан туши капнули воды. Чуть-чуть пока. Бедная Одри, прости меня, когда уже не везет, так не везет. Герера и папа Ламонт, не каждый вытянет такие карты. И Изон Рондл, идущий доносить во имя справедливости, доносить на отца. Бедная Одри с беззащитными, испуганными глазами, прости меня. Ты не зря боялась. Ты действительно Кассандра. Ты чувствовала, что я разрушу твой мир. Прости, если можешь, но ты не сможешь, я знаю. Ты ничего не забываешь. Ни Герера, ни 40 таблеток снотворного, ни того, что я принес тебе. Может быть, 40 таблеток скорее нужны были мне. Небо все проявлялось и проявлялось в слабом проявителе ноябрьского утра, пока я наконец не начал различать ветки на фоне темно-серых туч. Я встал, тело у меня затекло, было холодно и печально. Но нужно было преодолевать печаль и жить. Самое, наверное, главное – это уметь преодолевать печаль. Я постоял, прислушиваясь. Мне померещилось, что я услышал где-то впереди шум машины, и я побрел в том направлении. Я прошел минут 15 и действительно вышел к дороге. Где я был, одному Богу было известно. Я стоял и думал, в какую сторону идти, когда снова услышал шум машины. Было уже так светло, что она шла с потушенными фарами. На крыше вращался световой маячок. Полиция. Я почувствовал, как с плеч сваливается груз, и в первый раз за многие дни на меня снизошло спокойствие. Я вышел на дорогу и поднял руку. Машина остановилась. Полицейский за рулем с интересом посмотрел на меня, и мне показалось, что он даже подался вперед. Его товарищ открыл дверцу, поставил одну ногу на асфальт и опасливо выглядывал из кузова, словно боялся, что я вот-вот начну стрелять по ним. «Доброе утро», — сказал я и протянул водителю свой пистолет. «Мне не хотелось, чтобы они подумали, что я что-то скрываю. Я знаю психологию полицейских». Не сводя глаз с моего лица, он быстрым движением схватил пистолет и бросил его на сиденье. «Меня зовут Язон Рондал», — как можно спокойнее сказал я. «И я хотел бы сделать официальное заявление полиции. Мне они оба не нравились. Они были оба испуганы, напряжены. А испуганный полицейский — одно из самых опасных животных на свете. Я не охотник, но полагаю, что он опаснее кормящей тигрицы». «Язон Рондал?» — переспросил водитель таким голосом, словно я представлялся ему папой римским. «Да». «Протяните руки, Рондал, и не вздумайте мудрить». Что это значило? Неужели эта банда уже начала действовать? Впрочем, так, наверное, и было. Ну что ж, я ведь на это рассчитывал. «Пожалуйста», — как можно вежливее сказал я и протянул руки. Надел он на меня наручники виртуозно. Быстрота и элегантность его движений были бесподобны. Если бы у нас проводились национальные состязания по надеванию наручников на ближних, этот джентльмен имел бы неплохие шансы. Мне захотелось поаплодировать ему, но было уже поздно. Полицейский посмотрел на мои руки с удивлением, покачал головой, словно не веря, что это он надел на меня такие прекрасные хромированные браслеты, и открыл заднюю дверь машины. «Залезайте, мистер Рондал». «Мистер? Это хорошо», — подумал я. «Все-таки я ему понравился. Сам вышел на дорогу, сам остановил их, сам отдал пистолет и сам протянул руки. Что еще может сделать законопослушный гражданин представителем власти?» Я откинулся на спинку сиденья. До чего же приятно и удобно сидеть в машине. После нескольких часов, проведенных в холодном ночном лесу, я наслаждался комфортом. Даже полицейским комфортом с наручниками. Водитель, обернувшись, продолжал смотреть на меня с немым обожанием, а его товарищ поднял трубку радиотелефона. «Сержант, это Смит, он у нас». «Да при чем ошибиться, когда он сам назвался?» «Да точно, сержант, Язон Рондал, и по описанию точно подходит». «Хорошо, сержант, где мы находимся?» «На второй дороге, примерно на 85-й миле». «Есть, сержант, будем ждать». «Поехали?» — спросил водитель, не сводя с меня взгляда. «Нет, сержант приказал не двигаться с места, ждать еще машину». «Это зачем?» – спросил водитель. «Мы что, вдвоем безоружного человека в наручниках не привезем?» «Чего ты меня спрашиваешь? Приедем?» «Спросишь сержанта. Он обожает, когда ему задают вопросы». Они замолчали. Редко кто умеет молчать так легко, как патрульные полицейские. Перед уходом на пенсию, впрочем, большинство из них начинают говорить сами с собой. «Профессор Ламонт придумал для меня, надо предполагать, что-то необыкновенное, если меня собираются привезти в полицию с эскортом. Но что именно? Но думать не хотелось. Я чувствовал, что засыпаю. В лесу я заснуть не мог, а здесь глаза так и закрывались. «Вот нервы», — услышал я откуда-то издалека голос, а другой ответил ему. «Позавидуешь. Это они обо мне», — подумал я. «Значит, я все-таки заснул. И если я заснул, откуда я могу знать, что сплю? Этой мысли всегда бывает для меня достаточно, если я не хотел засыпать». Проснулся я и на этот раз, и услышал шум подъезжающей машины. А может быть, от этого звука я и проснулся. «Вот он, сэр. Молодцы». «Спасибо, сэр». «Как ваше имя?» — спросил человек, заглядывая в окно нашей машины. «Язон Рондал». Человек прищурился, чуть склонил голову на бок и долго рассматривал меня. «Как я им всем, видно, нравлюсь, если они на меня насмотреться не могут». «Похож», — сказал он наконец. «Я тоже так думаю», — вежливо согласился я. «Острите?» — почему-то обрадовался человек, смотревший на меня. «Вы мне льстите». «Еще бы», — торжествующе сказал человек. «Адвокат! Адвокат! Чувствуете, ребята?» Полицейские дружно засмеялись. «Кошка и собака – образец нежной дружбы по сравнению с отношениями полиции и адвокатов. Это известно всем». «Да. Хотя, знаешь, мне, пожалуй, будет спокойнее, если он будет в моей машине. Дайте-ка мне ключ от его браслетов». «Слушаюсь, сэр». Водитель кивнул мне, чтобы я вылезал, а второй, кажется, его фамилия была Смит, открыл дверцу. «Я пересел во вторую машину, сэр». «Начальство. Зачем он приехал сюда? Неужели же он действительно думал, что я мог сбежать от двух полицейских, да еще в наручниках? Человек, который сам протянул пистолет и сам отдал себя в руки блюстителей закона. В этом было что-то не совсем логичное. Или действительно бело-розовый профессор обвинил меня в массовом убийстве целого церковного хора и в продаже государственных секретов?» «Разрешите трогаться, сэр?» – спросил водитель. «Да. Впрочем, я лучше сам сяду за руль. А вы, – начальник кивнул мне, – садитесь рядом со мной. По дороге мы сможем побеседовать». «А мне сесть сзади, сэр?» «Да. Или, знаете, сержант, поезжайте вместе со Смитом и скажите, чтобы они ехали вперед, не ожидая меня, хорошо?» «Да, сэр». «Простите, сэр», — сказал я. «Как я могу обращаться к вам?» Полицейский вздрогнул. «Что?» «Я спросил, как к вам обращаться?» «Капитан Мэннинг, начальник полиции Джоллы». «Джолла. Я не представлял себе, что мы так далеко от Шервуда». Капитан Мэннинг снова задумался. Какой задумчивый полицейский. Машина с тремя его подчиненными тронулась, быстро набрала скорость и скрылась за поворотом, в последний раз сверкнув маячком на крыше. Все это было странно. Не укладывалось в обычную схему, хотя, с другой стороны, ничего особенного как будто не случилось. Просто человек хочет поговорить со мной с глазу на глаз. Кто знает, какие отношения Ламонта с местной полицией. Все это чепуха. Я стал подозрителен, как мать, которой дочка сообщает, что остается ночевать у подруги. Мы ехали молча, ехали совсем медленно, слишком медленно. Как я себя не разуверял, я чувствовал, как во мне растет беспокойство. Я искоса посмотрел на капитана. Бедняга не успел побриться, и его лицо казалось измятым в свете хмурого утра. Не знаю почему, но я почувствовал, как он напряжен. Почему? Казалось бы, он мог расслабиться. Пойман преступник. Через полчаса он будет сидеть за решеткой, а капитан сможет спокойно выпить чашку кофе и побриться. И тем не менее, он был напряжен. Я готов был поклясться, что давление крови у него было сейчас не менее 200. Он впился в руль так, что костяшки пальцев у него даже побелели. Это на пустынной утренней дороге. Я снова внимательно посмотрел на него. Он внезапно затормозил. «Что-то напряжение упало», — сказал он хрипло и проглотил слюну. Он врал. И врал наивно, потому что приборы на щитке показывали нормальное напряжение. У него не хватило даже ума повернуть ключ, чтобы заглушить мотор. А может быть, он просто нервничал. Но почему? «Вы не посмотрите, что там с батареей?» – спросил меня капитан и облизнул пересохшие губы. Я понял. Он не выключил двигатель. Ему важно было, чтобы мотор работал, чтобы вдавить реостат в пол, как только я окажусь перед машиной. Бело-розовый кроткий убийца умеет хорошо платить. Я не волновался. У меня была уйма времени. Мне оставалось жить целых несколько секунд. Мне или капитану Мэннингу. Я знал, что делать. Когда-то мне несколько раз приходилось применять этот прием. Нельзя сказать, что это очень просто, но этот прием был единственным. К тому же, когда остается жить несколько секунд, особенно разборчивым быть не приходится. «Сейчас вылезу, капитан», — улыбнулся я. «Чтобы открыть дверь, надо, как известно, потянуть на себя ручку. Для этого необходимо как минимум протянуть руку. Но когда на руках наручники, ни у кого не вызовет ни малейшего подозрения, если человек сильно наклонится в сторону двери. Это я и сделал. И когда я уперся в дверь плечом, я ударил капитана ногой в лицо. Конечно, если бы он смотрел в мою сторону, ожидая нападения, у меня не было бы ни одного шанса из 100. Но он смотрел на щиток приборов и думал, наверное, о том, что сейчас убьет человека. А даже полицейский капитан не каждый день убивает людей, особенно в наручниках. Поэтому у меня было значительно больше шансов, чем можно было подумать. К тому же 6 футов 2 дюйма – это очень хороший рост. Вообще и в частности для того, чтобы нанести хороший удар ногой тому, кто собирался убить тебя. Удар был таким сильным, что он ударился головой в стекло левой дверцы. Если бы на улице было теплее и стекло не было бы поднято, он, возможно, успел бы что-нибудь сделать. Но он ударился после соприкосновения моей ноги с его скулой о стекло, и я получил возможность ударить его второй раз. На этот раз уже спокойнее и сильнее. У него что-то хрустнуло в лице, и он молча начал сползать вниз. Удивительно неуклюжие люди, потерявшие сознание или жизнь. Пистолет оказался в правом кармане, ближнем ко мне, вместе с ключом от браслетов. Я снял с себя наручники, подумал немного и надел их капитану Мэннингу, пропустив тоненькую цепочку из легированной стали под спицы рулевого колеса. Мотор все еще продолжал работать. Я потянул капитана на себя и пожалел, что поторопился приковать его к рулю. Пришлось отстегнуть браслет. Я не умею водить машины, к рулю которых прикованы полицейские капитаны. А я понял, что если я хочу выиграть чуть-чуть времени, нельзя оставлять машину на шоссе. Как назло, я никак не мог найти съезда с дороги. Я уже собрался было все-таки бросить машину, как увидел, что кювет в одном месте совсем мелкий. Я осторожно съехал с обочины, и когда передние колеса миновали канаву, я резко надавил на реостат, и машина буквально перескочила препятствие. Я въехал в лес. Боюсь, что полиции Джоллы пришлось понести определенные расходы на выправку и покраску кузова, потому что особенно дороги я не выбирал. Какие-то сучи и кусты царапали о бока машины с таким душераздирающим скрежетом, что мне было жалко машину и себя. Я протаранил последнюю поросль молодых елочек, въехал в кусты и выключил двигатель. Меня сразу окружила тишина. Странная, противоестественная тишина после воя двигателя и скрежета дерева о металл. Я посмотрел на капитана. Он еле слышно застонал. Я взял его подмышки и усадил на место водителя. Он застонал громче. Очень приятный звук, такие стоны, уверяю вас, когда стонет человек, собравшийся убить вас. Я снова приковал его к рулю, взял с собой ключи от наручников и от машины, запер обе дверцы и пошел прочь. Куда? Этого я еще не знал. Пока что подальше от капитана Мэннинга, хотя, признаюсь, мне было жаль расставаться с начальником славной джоллской полиции. Уж очень мне хотелось присутствовать при его пробуждении. Вот и проповеды после этого, что месть — скверное чувство и дурно извлекать из него злорадное удовольствие. Я увидел дупло. Небольшое дупло. Вполне достаточно для того, чтобы бросить туда оба ключа. От наручников и от машины. Нет, положительно я не мог простить себе, что не остался у машины в ожидании пробуждения их сиятельства начальника полиции. Вот он спускает стон, другой, открывает глаза. Сфокусировать их сразу он не может, но с третьей попытки ему это удается. Что за черт? Почему он уперся носом в руль? Авария, что ли? Он поднимает голову, тяжело булькают мозги в черепной коробке. Что за дьявольщина? Машина уперлась в кусты, и кругом деревья. Он хочет поднять руки, чтобы потереть лицо, но руки не поднимаются. Авария. Он ранен в руки. Нет, немножко они поднимаются, а дальше их не пускает цепочка. Почему? Что это за цепочка? Похоже на цепочку от браслета. Такой же металл, такие же звенья. А это и есть браслет. И тут память возвращается к нему. Возвращается, чтобы тут же в ужасе отпрянуть. Потому что вместо фигуры человека под колесами, он сидит прикованный к рулю в лесной чащобе. «Господи!» – стонет он. «Не дай разуму покинуть меня!» И тут начинает болеть разбитое лицо. Все острее и острее. Он кричит, но никто не слышит капитана Мэннинга. «Спасибо, капитан Мэннинг. С мыслью о вас так хорошо идти. Но куда? И вообще, что делать? То есть, я знал, что делать. Мне нужно было попасть в Шервуд. Но как это сделать?» Я рассчитывал, что это сделает полиция. Во всех своих планах я допускал, что меня арестуют. Я даже хотел этого. Единственное, на что я не рассчитывал и чего не хотел, это оказаться под колесами электромобиля капитана Мэннинга. Но полиция проявляет слишком большое нетерпение. Милый Ламонт и его дружки уговорили полицию, что я обязательно сделаю попытку бежать. И чтобы доблестные стражи порядка пресекли эту попытку в корне, что и пытался сделать бедный капитан Мэннинг, который, скорее всего, сойдет в чаще с ума и будет распевать псалмы, когда его найдут. Но бог с ним, с Мэннингом. Хуже то, что сейчас я должен был во что бы то ни стало избегать полиции. Ведь к истреблению целого церковного хора, продаже государственных секретов, я добавил теперь нападение на офицера полиции, кражу у него пистолета и побег. Я почувствовал прилив гордости. Я становлюсь важным преступником. Настолько важным, что они наверняка разошлют мое фото по всей стране. Эдак нетрудно начать относиться к себе с почтением. Кажется, я сделал ошибку. И грубую. Надо было бросить машину с капитаном и голосовать. Может быть, меня взял бы кто-нибудь, и сейчас я бы ехал к Шервуду. И, может быть, даже попал бы туда. А теперь уже поздно. Джолская полиция сейчас наверняка, что потревоженный муравейник. Они бегают, суетятся. Они вызывали капитана по радио, но он не отвечает. Они уже отправили машины на розыски. Уже поздно. Теперь только вперед, подальше от этой второй дороги, от капитана Мэннинга. А если они вызовут собак, тогда, скорее всего, они найдут меня. Но вряд ли они поедут сразу с собакой. Это абсурд. Впереди я заметил просветы между деревьями.